Когда флагман выскочил в хагданском мире Гакс, тут уже находился грузовик Чошам. Второй корабль, предвестник, пока еще не появился. Люпус вышел из прыжка довольно удачно, сразу же получив доступ к ретрансляторам. Немель тут же установила соединение с транспортным контролем, выдав полную информацию о находившихся в системе кораблях. Вокруг яркой желтой звезды крутилась единственная населенная планета, на орбите которой находились 400 станций, торговых терминалов и гигантских городов. Этот мир располагался в центре пространства республики, и хагданцы превратили его в огромный рынок. Такие системы имелись в каждом из крупных государств. «Курс к торговому терминалу Сарир-Т», — скомандовал Алекс, покосившись на Илью. Тот часто моргал красными глазами, вероятно, совсем недавно развлекался со своей узкоглазой подружкой. Немель оповестила о завершении 12-дневного перехода всего час назад. «Там базируется компания этого Вирика?» — зевая спросил товарищ. «Да, это одна из четырех крупнейших станций в системе. Там проворачивают все дела. Прямо сейчас и начнем переговорный процесс. Семья этого любителя малолетних тут хорошо развернулась, а его шарашка входит в первую сотню по квартальному обороту средств». Алекс запросил канал связи с представителем компании «Снисель», которая оказывала посреднические услуги и полностью принадлежала семье капитана Вирика. Экран развернулся, показав морщинистое лицо старика, на щеках которого виднелись золотистые изображения переплетенных геометрических фигур. «Достойный Вирик уже уведомил о вашем визите», — хорошо поставленным голосом поприветствовал землянина старикан. «Я Гучлар. Какие услуги вас интересуют?» «Алекс с планеты Грязь», — представился капитан, сразу перейдя к делу. «Первое. Организация открытого аукциона. Товар довольно специфический. Генетический материал с найденного корабля поколений. Продавец желает остаться неизвестным». «Это решаемо», — степенно кивнул представитель. «В таком случае доля посредника будет составлять 3% от итоговой стоимости товара. Оплата услуг лучшей площадки обойдется в 8,5 миллионов. Это хорошие условия». «Нормально», — согласился Алекс. Он рассчитывал уложиться в 10 миллионов, но, видимо, у старикана тут имелись свои завязки. «Как только я получу товар и стартовый взнос, начнем работать», — ответил Гучлар, на пару минут замерев. «Желательно уложиться в 8 часов, иначе придется перенести аукцион на сутки». «Не вопрос, успеем». «Второе. Необходимо реализовать 2 средних корабля и кое-какое имущество», — продолжил землянин. «Я пришлю представителя. Что-нибудь еще?» «Собираюсь купить в этой системе другой корабль. Его продает корпорация Сярджа. Если получится, хотелось бы сбить цену», — добавил Алекс. «С этими мы дела не ведем. У нас разногласия с владельцем». «Ясно, конкуренты. Тогда все. Да, и во сколько мне обойдутся ваши услуги?» 1/12 от стоимости сделки», — ответил старик. «Минимальная ставка для членов семьи». «Устраивает», — кивнул капитан. «Предложенные условия оказались очень хороши. У компании своя парковочная зона. Подходите прямо туда. Вас встретят». Разорвал связь Гучлар.